Небо было пусто и перестало быть пустым. В нем пролетело сразу много птиц, стая, небо стало пусто. Когда летела одна птица, я видел одну птицу, это точно. Сколько их пролетело сейчас? 10? Больше? 100? Меньше? Я не знаю точно, сколько их пролетело. 55 или 59. Я не успел их пересчитать, но точно одно их было конечное число. И ни одной больше или меньше. Я это число не смог узнать, и больше не узнает его никто. Но раз это число было точным и конечным, то оно есть так, будто его кто-то знал. У вас же и волосы на голове все сочтены. Одна птица, а потом сразу много. Но сколько? Единица — вот число, которое я знаю. Один — вот счет, который я веду. Деление на единицу — есть реальность. «С трудом, но, кажется, я догадываюсь, о чем вы, — сказал доктор. Науке и впрямь свойственна некоторая узость. Она занимается не столько мировыми проблемами, сколько вещами, которые способны установить в точности. Но в ваших притязаниях, выражаясь в близкой вам терминологии, есть некоторое непонимание жанра. Блестящая мысль, которую мы не можем доказать или подтвердить экспериментально, для нас непрофессионально. Это дилетантство, в лучшем случае досуг. Принятая на веру красивая мысль может увести далеко и непоправимо. Некоторая косность должна входить как бы в этику подлинного ученого, у которого идеи пруд-пруди. Действительно, меж единицей и множеством у нас отчасти пропуск. Множество ведь тоже берется в каком-то смысле как единица. Зато единица берется как элемент множества. Мы шли вдоль берега и не видели моря. Вчера был ящичный шторм. На берегу были разложены разные любопытные вещи, как товар на бесконечном лотке. Мы шли по этому ряду. Реже деревянных попадались ящики пластмассовые, яркие. Можно было найти бочку или ведро, тоже легкие и цветные. Если повезет, они могли оказаться даже целехонькими, без причины смытыми с палуб. Красивые там и сям валялись пластмассовые шары, поплавки рыбацких сетей. Шары находились в полной сохранности, только неизвестно было, что делать с их окончательной формой и утраченным назначением. Мы шли, развивали мысль, и вдруг в этой мысли проскальзывала некая невнимательность. Впереди что-нибудь синело или краснело, притягивая. Мы старательно не убыстряли шаги. Мысль цепенела, сужалась, и как бы находила свое естественное завершение. Это была половина алого пластмассового ведра, вертикальный срез. Ведро было повернуто к нам назло цельной стороной. Мы миновали этот обман. Новая мысль набирала новую силу, новый призрак, новые вещи впереди означал следующую паузу или неожиданный поворот темы. Вы никогда не думали о природе этой тяги человека к собирательству грибов, ягод, птичьих яиц, коллекций или даров моря? — сказал доктор, подкинув ногой желтый поплавок. Тот скатился назад в вялый после шторма прилив. Чтобы понять, что мы унаследовали от предков, нужно знать, каков был наш предок. Человек морфологически мало специализирован к добыванию определенной пищи, и исходная экологическая ниша человека — собирательство плодов, побегов, корней, яиц, мелких животных и прибрежных выбросов. Такой способ пропитания малопродуктивен и требует энергичной разнообразной деятельности. В отличие от многих других видов, например, растительноядных, пищевые ресурсы человека были ограничены, а голод был в перманентном состоянии. Так он сопротивлялся, когда я пытал его насчет человека, зато легко проговаривался сам. Хоть он и был полон благого убеждения не использовать свой опыт эколога и этолога в отношении человека, но он сам был человек. И не думать о том же, о чем и я, он не мог. Так, сам того не желая, поведал он мне уже достаточно. Соображения эти были для меня в чем-то настолько убедительны, я с такой легкостью верил в них, что сама эта легкость казалась мне лучшим их доказательством. С увлеченностью дилетанта я уже пользовался многими преподанными мне понятиями, как своими. Разговор наш строился по такой схеме. «Вы говорите», — цеплялся я, — «что? Не следует ли из этого что? Нельзя ли в таком случае заключить так?» «Да, пожалуй, так можно сказать», — неохотно соглашался доктор. «Тогда», — говорил я, — «можно предположить, что?» «Можно и так предположить». Вяло соглашался он. «Выходит, что человек?» — выходил я на свою прямую. «Нет», — говорил доктор, и легко с запасом опровергал меня. Временно я отступал, кивая. Но он уже привык к необязательному характеру наших бесед, и исподволь я развратил его. Его императив слабел. Думаю, что это не я был убедителен. Давно и неприменимо скучали в нем все эти мысли. Сначала он говорил лишь о первобытном человеке. В этом смысле он мог обронить такие окончательные фразы: «Человек имеет невысокую плодовитость по сравнению с другими животными». Или «Процветающие виды стремятся увеличить свою численность и территорию настолько, насколько это возможно. Человек – процветающий вид. Его стремление к расселению и увеличению численности естественно. К началу нашей эры численность людей на Земле оценивается в 2-3 миллиона. Это античный мир», — вздохнул он задумчиво. «Мальтус», — сказал я. У меня на зубах заскрипел песок. С Мальтусом у доктора были сложные отношения. История манила его. Там, в глубине ее, где были стерты суетные детали, и счет шел не на десятилетия, а на века, проступали эпохи, соблазнявшие в нем эколога. «Вы думаете, почему остановился Александр Македонский?» «Нет-нет, его военная машина была безукоризнена. В мире не было ничего, что могло сопротивляться ей. Просто он настолько далеко ушел за пределы своего ареала, настолько давно уже были завоеваны земли, достаточные для дальнейшего упрочения и процветания Родины, что биологический смысл этой агрессии, расширение территории для процветающей популяции – полностью иссяк. Он достиг Индии и Средней Азии уже как путешественник, чуть ли не как любитель этнограф, рядился в национальные одежды новых стран, которые покорялись ему уже условно. Ему нечего было делать, как уйти из них, без каких-либо шансов впоследствии дотянуться до покоренной страны. Повернуть назад он не мог, словно забыл, откуда вышел. Смерть его была невнятна. Так захлебывается любая агрессия, устанавливая лишь необходимую границу расширения своего ареала. «Любопытно», — отметил я. «Давненько мы не воевали. Можно ли считать современный туризм сублимированной агрессией?» «Это вы мне говорите или я вам?» Искусившись, доктор уж не мог остановиться, как тот же Александр, имперскими шажищами измерял он историю. Тоже оказалось с точки зрения доктора и у более поздних норманов. Так он подползал к более близким нам эпохам, а я, как охотник, притаившийся в своей заимке, не дышал и не шевелился, не перебивал. «Викинги тоже обладали военной мощью, сравнимой со Спартой, им не было равных. Они могли бы завоевать мир, с нашей точки зрения, куда более пригодный для жизни, чем их скалы и фьорды. Но они поступили с биологической точки зрения последовательно, Александр. Они были в силах овладеть Европой, однако открыли нежилые для европейцев Исландию и Гренландию и до Колумба добрались до северных берегов Америки, а они распространялись лишь в пределах свойственного им ареала северных морей. Меня всегда занимало, с каким видимым облегчением опускается человек. Только наберешь уровень виражами, как та же птица, и тут же летишь камнем, приняв за суслика совсем уж несъедобную дрянь. Но и я не мог остановиться. От викингов уже начиналась история России. «Хоть и с севера они их ареал», — сказал доктор. «В России они обрусели, их власть увязла». «Это как в прибаутке», — сказал я. «Иди сюда, я медведя поймал». «Вот-вот», — согласился доктор. «А татары почему застряли в нас же?» — продолжил я. Доктор хмыкнул, пожевал и заключил. «Степи кончились. «Это вы подумали, или я сказал?» — восхитился я. «Так что там случилось с Наполеоном?» Но дальше он не шел на заман моего восхищения. Он остановился, как Александр, слишком далеко зайдя в своих выкладках, смолк, посмотрел вдаль. Море к вечеру совсем успокоилось и замерло, отлакированное, словно сытое и более густое, чем вода. Бродя по нему каждый день часами, давно я его не видел. Кроме ящичных штормов, бывают еще штормы бутылочные, выбрасывающие невиданные, непитые мною бутыли и фляги из-под виски и джинов, бывают янтарные, выбрасывающие последней волною крошку янтаря. Давно уж я смотрел только под ноги, в надежде найти янтарину с голову ребенка или целую канистру, или хотя бы плоскую фляжку. Но ничего из того, чем набита была кают-компания станции, однажды ими был найден бочонок с еще годным вином, однажды большая банка черной икры, к сожалению, уже негодной, я упорно не находил, не зная, что в поисках этих мною руководит пращур, что это моя экскурсия в пра-нишу человека. Нашел куриного бога и только. Давно я, оказывается, море не видел, не поднимал головы, довольно быстро располагаясь в нише предка. Вечернее море серо розовело, опалово высветляло с горизонту, и там истаивало, иссекало такой нежной линией, которую проявлял лишь тоненьким острым штришком намеченный там пароходик. И солнце сходило, неправдоподобно увеличиваясь и краснея, глаз не оторвать. Я оторвал, наконец увидел прямо под носом темно-вишневый пластмассовый ящик из-под шведского пива с тремя невыцветшими золотыми коронами на нем. «Пусть так. Хорошо», — вдохновившись ящиком и поворачивая к дому, рассуждал я. «Если экологическая ниша первобытного человека — собирательство, и раз он покинул эту нишу, вскарабкавшись по пирамиде жизни на самый верх, до предела расширив свой ареал и расселившись по всем территориям Земли, вытеснив все другие биологические виды, то что ж теперь его ниша, его ареал? Что можно обозначить как экологическую нишу современного человека? Саму планету Земля? Можно так выразиться?» «Это несколько тавтологично», — пожал плечами доктор. «Впрочем, пожалуйста». Все это напоминало опыт с лоренцовскими рыбками, построившими свои домики в противоположных углах одного аквариума. Они проводят границу владений строго по незримой математической середине, и стоит одному из соседей даже ненароком нарушить ее, как другой преисполняется ярости к нарушителю и гонит его со своей территории через всю его территорию, пока не загонит агрессора в его дом, его крепость. В собственном доме трусливый соперник тут же набирается правовой энергии и совершенно вне себя выскакивает и гонит оробевшего в миг противника через весь аквариум, загоняет его, в свою очередь, в его дом. Там уж тот набирается силы и так далее. Маятник войны, качнувшийся от случайного нарушения границы, затухает необычайно медленно, все это длится часами, пока не обозначит все ту же невидимую границу. Тогда, постояв над ней нос к носу, враги расходятся, как ни в чем не бывало, поклевывая песочек, с видом, что просто вышли попастись по обочинам своих владений. Так мы иллюстрировали то, о чем говорили. «Хорошо», — закреплялся я, продолжая гнать доктора в сторону дома. «Тогда, с другой стороны...» Прекрасный ящик ритмично бил меня по колену. «Можно рассуждать о Земле как о единой экологической системе, как об экологической нише самой жизни на Земле?» Доктор пока не возражал. «Можно сказать, что к моменту появления человека на Земле завершилась как бы эволюция жизни?» Доктор все молчал. «Что к тому моменту земной шар в целом представлял собой совершенную, хорошо развитую, надежную, окончательно сбалансированную экологическую систему, где все было взаимосвязано, образуя замкнутый кругооборот не нарушавшей никакой точности общего баланса жизни и возможности постоянного возобновления земных ресурсов, куда гармонично и ничего еще пока не нарушив, поместился первобытный человек-собиратель. Так я пока не противоречу? Себе или мне? Скучно отмахивался доктор, как бы плавничком. Логики. Нет, то была иная порода рыбок, иная игра. Чтобы поселиться в его доме, я загонял его в свой, для чего мне и требовалось для начала самому из своего съехать. Человек, и это как бы я уж сам говорил, покинул свою первоначальную нишу, в которой он существовал наравне с другими видами. Можно ли сказать, уже не в том смысле, который вы упрекнули в тавтологии, а в более соответствующем определению, что экологическая ниша человека как раз и есть тот запас прочности Земли, как наиболее общей экологической системы, то есть как некий диапазон ее существования от времени человека-собирателя до мировой катастрофы, приводящей к гибели всего живого. В начале века нас было 1,5 миллиарда, к концу будет 6. Опять вы о Мальтусе. И доктор снова поскрипел песком на зубах. Нельзя измерять пространство временем, как делаете-то вы. Экология рассматривает лишь уже существующие экологические системы. Лишь в этом смысле она наука. Несколько неловко должно быть человеку, сказал я, будто этот доктор все подстроил с его экологией. Есть не стыдно быть венцом творения и понимать это лишь так, что он рожден воспользоваться творением. Можно не называть нашу землю творением, но в остальном я с вами согласен. Некоторая неловкость имеется. Но ведь это теперь осознаем не только мы с вами, в этом направлении сейчас имеется явный сдвиг в сознании. Вы ученый, — нападал я, — то есть знающий, трезво оценивающий действительность человек. Разве вы верите, что человек способен остановиться? Даже в тех трех неоспоримых смыслах, о которых вы мне как-то сказали, он уже не природа, а ее приговор. Наши ханжеские охранные меры имеют не больший эффект, чем воздействие каких-нибудь английских старушек из общества охраны животных. «Зря вы так про старушек», — сказал доктор. «Их деятельность совсем не так незначительна, как вам кажется». «Ничего», — сказал я сардонически. Может прийти время и для общества охраны старушек. Скажите, только честно, что вам больше по вкусу? Ледяная, голая земля, над которой зря восходит солнце, или... Я покосился на море. Огромное солнце, приближаясь к горизонту, приняло неправильную форму, напоминая грушу. Гладь пошла алым шелком. Жаль было солнце, хотя оно в моих прогнозах оставалось в целости. Или... Зеленая, населенная зверями и птицами, с реками и озерами полными рыбы, с подбирающим корешки человеком и, может быть, разумным дельфином, не пошедшим по нашему неразумному пути. «Я понял вашу антигуманистическую мысль», — суховато сказал доктор. «Дальше не говорите вслух того, что хотели у меня спросить». «Да, я задавал себе тот же вопрос». Солнце скатывало с горизонта все стремительнее, как яблочко. Оно расплющилось, как капля, поверхность. И против ожидания, не зашипев, быстро ушло под воду, оставив на воде неповторимый серый свет с испариной розового. Вопрос этот лишен смысла. Тогда некому было посмотреть на это счастье. «Как же!» — воскликнул я. «И это, говорите, вы?» «Разве не радуется жизни все живое на земле?» «Да, но только человек способен оценить совершенство в полной мере. Да, но не роняйте преждевременно бомбу, которую у вас в сердце. Мы не все знаем. Мы не знаем и того, с чем суммируется и во что выливается даже невысказанная адская мысль. Я сейчас сделал вам признание, на которое не имел права как ученый». Слабая его улыбка еще отражала закатом.